Здесь были принцы крови, пэры, прилаты, члены Малого Совета, высшее духовенство, коннетабль, высшие государственные сановники. Главный церемониймейстер королевского дома в сопровождении пяти придворных торжественным шагом приблизился к зияющей могиле, куда уже опустили гроб Филиппа, бросил в яму резной жезл, знак своего достоинства, и изрек традиционные слова, означавшие, что престол Франции перешел к новому государю. Король умер. Да здравствует король! Вслед за ним возгласили все присутствующие: король умер. Да здравствует король! Этот крик, вырвавшийся из сотен грудей, послушно отраженный стрельчатыми арками и пролетами, еще долго гудел под высокими сводами базилики. Узкоплечий, совпалой грудью и потухшим взором, стоял у отцовской могилы принц Людовик. Сейчас уже король Людовик X. Мучась от странной боли в затылке, словно пронзаемым тысячью игл, леденящая тоска сжимала сердце, сковывала все тело будто клещами. Он боялся потерять сознание. И он начал шептать слова молитвы. Он молился. Он молился о себе, как не молился никогда ни о ком на этом свете. Справа от Людовика стояли два его брата. Филипп, граф Пуатье, и принц Карл, которому еще не был выделен особый надел. Оба, не отрываясь, смотрели на могилу. Сердце их томило естественное для каждого человека, будь он сын бедняка или королевский сын, чувство грусти в ту минуту, когда тело покойного отца исчезает в земле. По левую руку от нового властелина держались два его дяди. Их высочество Карл Валуа и Людовик Девре, крепко сколоченные и сильные с виду, хотя оба уже перешагнули 40-летний возраст. Графа Девре терзали обычные мысли. 29 лет назад, думал он, мы, три брата, стояли вот так же у могилы нашего отца, на этих же плитах. Кажется, было это совсем недавно. А вот теперь настал черед Филиппа. Вся жизнь успела пройти. Он перевел взгляд на соседнюю гробницу, где покоился вечным сном Филипп III. «Отец», — истово шептал Людовик Девре, «примите в царствие том брата моего Филиппа, ибо был он достойным преемником вашим». Сбоку от алтаря находилась могила Людовика Святого, а за ней виднелись каменные изображения великих предков. По другую сторону нефа лежало свободное еще пространство, нетронутые еще плиты, которые в один прекрасный день раскроются, дабы принять вот этого юношу, вступавшего на отцовский престол, а потом вслед за ним поглотят одно царствование за другим. «Здесь хватит места еще на многие века», — думал Людовик Девре. Брат его Валуа, скрестив на груди руки и высоко вскинув подбородок, обводил ястребиным взглядом ряды присутствующих, следя, чтобы церемония развертывалась как положено. «Король умер! Да здравствует король!» Еще пять раз раздавался под сводами базилики этот крик по мере того, как мимо могилы проходили сановники королевского двора.